Шар крутится, вертится, порой путь словно лестница в небеса. Жизнь мелит нас, словно мельница, но мне в лучшее верится. Шар крутится, вертится, порой путь словно лестница в небеса. Жизнь мелит нас, словно мельница, но мне в лучшее верится. Шар крутится, вертится, порой путь словно лестница в небеса. Жизнь мелит нас, словно мельница, но мне в лучшее верится. Шар крутится, вертится, порой путь словно лестница в небеса. Жизнь мелит нас, словно мельница, но мне в лучшее верится. Колеса крутятся, резина трется. Пусть тот, кто ждет меня, обязательно дождется. Пусть то, о чем мечтаем мы, по-любому сбудется. Дорога стелится, колеса крутятся. Правда с улицы, эта тема не для программы «Умники и умницы». Эта тема на первый канал не купится и останется там, где остается улица. Ты прав, бра, у каждого своя правда. Центр Москвы или далеко за пределами МКАДа. Моя правда, надеюсь, тебя хоть немного останется на завтра. Я не всегда поступал так, как надо. Я не ангел, ты права, но ведь и жизнь не сахарная вата. И Бог совсем не щедрый Санта. Как сам-то, силы курсанта. Горечь и боль, вечные спутники. Лишь единицы из близких сумели пережить сумерки. Образы тех дней ко мне приходят черно-белыми рисунками. Мамочка, прости за все, неразумного сынулю. Так трудно верить, когда на сердце столько ран. Можно запутать всех, но себе не вариант. Врать, хотел понять жизнь, и никак наверняка есть прямая, но я продолжаю петлять. Колеса крутятся, резина трется. Пусть тот, кто ждет меня, обязательно дождется. Пусть то, о чем мечтаем мы, по-любому сбудется. Дорога стелится, колеса крутятся. Шар крутится, вертится, порой путь словно лестница в небеса. Жизнь мерит нас, словно мельница, но мне в лучшее верится. Шар крутится, вертится, порой путь словно лестница в небеса. Жизнь мерит нас, словно мельница, но мне в лучшее верится. Облака никуда не спешат, облака чисты, ведь никогда не грешат. К облакам потянулась душа, но вдруг звонок, и мне надо бежать. Магия перепальных лап, талант беспощаден, как Понтий Пилат. Повелитель стихии пишет стихи, весь мир приди. Сплавятся ритмы в хит. Бывает так, что неправильный каждый шаг, и от боли не знаю, как дышать. Вырывать из рук судьбы каждый раз свой последний шанс. Любить и прощать, пустой кошелек, жизнь оставляет счет. И этот долг не будет прощен. Но верю, что с удачей суждено однажды встретиться. Шар крутится, вертится. Шар крутится, вертится, порой путь словно лестница в небеса. Жизнь мерит нас, словно мельница, но мне в лучшее верится. Шар крутится, вертится, порой путь словно лестница в небеса. Жизнь мерит нас, словно мельница. Шар крутится, вертится, порой путь словно лестница в небеса. Жизнь мелит нас, словно мельница, но мне в лучшее верится. Шар крутится, вертится, порой путь словно лестница в небеса. Жизнь мелит нас, словно мельница, но мне в лучшее верится.